В действительности обстановка вовсе не такая уж запутанная, начал он. Все мы желаем одного и того же. Я хочу выполнить свои обязательства. Вы, мистер Брэк, хотите услышать заявление о том, что ваши люди не замешаны в убийстве. Вы, мистер Крамер, найти и привлечь к ответственности убийцу Морриса Элтхауза. Ничего не может быть проще. Вы, мистер Брэк, отдадите мистеру Крамеру пулю, которая находится у вас в кармане, и расскажет ему о том, как она попала к вам. Вы, мистер Крамер, определите, эта ли пуля вылетела из револьвера, обнаруженного сегодня в квартире Сары Дакос, и вместе с другими уликами, которые ваши люди без сомнения отыскивают сейчас, это разрешит ваши проблемы. Не может быть сомнения. Я не говорил, что у меня есть пуля. Глупости. Советую вам одуматься, мистер Брэк. Мистер Крамер имеет основание предполагать, что вы владеете неопровержимой уликой против убийцы. Согласно закону штата Нью-Йорк, он вправе подвергнуть вас обыску тут же на месте и овладеть этой уликой. Не так ли, мистер Крамер? Безусловно. Однако такой необходимости нет, продолжал Вульф, обращаясь исключительно к Брэгу. У вас есть голова на плечах, совершенно очевидно, что в ваших интересах и в интересах вашего бюро передать мистеру Крамеру пулю. «Черт-то с два это в моих интересах», — сказал Брэк, — «чтобы один из моих людей попал свидетелем на суд и под присягой признался, что был в квартире и взял пулю. Черт-то с два». Вульф покачал головой. «Нет, этого не будет. Скажите только мистеру Крамеру, откуда у вас эта пуля? И один из его людей выступит перед судом и под присягой заявит, что это он нашел ее в квартире убитого, и тогда...» «Мои люди не клятвы преступники», — перебил Крамер. «Фу, наша беседа не записывается. Поверите ли вы мистеру Брегу, если он даст вам пулю и скажет, что она была найдена на полу квартиры Морриса Элтхауза около 11 часов вечера в пятницу 20 ноября?» «Да». «Тогда приберегите ваши пышные слова для другой аудитории, которая сможет их оценить». «Здесь вы не найдете наивных простачков. Я не думаю, а не может ли случиться так, что сам мистер Крамер заявит суду о том, каким образом к нему попала эта пуля», — вмешался Брэк. «И тогда меня самого заставят выступить перед судом». Вульф кивнул. «Совершенно верно. Так может быть. Но не будет. Если Крамер это сделает, меня также потянут в суд, и мистера Гудвина тоже. И тогда значительно большая аудитория, чем сейчас, узнает о том, как был обнаружен убийца Морриса Элтхауза после тщетных двухмесячных попыток полиции и окружной прокуратуры. Нет, он этого не сделает». «Будьте вы прокляты», — сказал Крамер. «Оба». Вульф взглянул на часы. «Время моего обеда уже подошло, джентльмены. Я сказал вам все, что хотел сказать, и выполнил свое обязательство. Желаете ли вы уладить это дело или упретесь как бараны? В таком случае прошу продолжать ваши дебаты в другом месте». Брэк взглянул на Крамера. «Вы согласны с предложением Вульфа?» Взоры ФБРовца и полицейского встретились. «Да», — сказал Крамер. «А вы?» «Я тоже». «Револьвер у вас?» «Да». Крамер повернулся к Вульфу. «Вы сказали, что после того, как мы закончим разговор с Брэгом, я смогу расспросить Гудвина. Я не стану этого делать. Может быть, впоследствии, если понадобится». Он снова обратился к Брэгу. «Дело за вами». Брэг сунул руку в карман и достал маленький пузырек из пластмассы. Затем поднялся с места и шагнул вперед. «Эта пуля, — сказал он, — была найдена на полу в квартире Морриса Элтхауза около 11 часов вечера в пятницу 20 ноября прошлого года. Теперь она ваша. Я никогда не видел ее». Крамер встал, взял пузырек и отвернул пробку. Кусочек свинца скользнул ему на ладонь. Он внимательно осмотрел его. «Вы чертовски правы. Это моя пуля, — сказал он. Глава 15. Через 3 дня, в понедельник, около половины 7 вечера,